тобой словною прохладой, прижималась теплою щекой. Ночь была нам сказочной наградой, все твои прекрасные черты на бездонном небе отражались, а я все смотрел в глаза твои, блеском звезд они мне улыбались. Темно-темно-темные глаза твои пели мне в тот вечер песню о любви. Нас ночной прохладой обжигал прибой, пел он эту песню нам с тобой. Темно-темно-темные глаза твои пели мне в тот вечер песню о любви. Нас ночной прохладой обжигал прибой, пел он эту песню нам. Вечер песни.